Глава 18. В свою комнату я вернулась, когда и в нашем королевстве уже наступил вечер. Но свет включать не хотелось, я пребывала в таком парящем, воздушном состоянии, практически в эйфории. Нет, не хотелось ни петь, ни танцевать, просто ощущение какого-то тихого счастья, и было страшно его спугнуть, пусть даже и всего лишь светом лампы. Впрочем, кромешная тьма тоже не была, из-за штор пробивался янтарный свет фонарей, освещающих территорию возле общежития, а вокруг котла со злополучным зельем вспыхивали то там, то тут искорками защитный купол вокруг котла. Хотя эти искорки означали, что энергии в накопителе осталось совсем мало. Повесив верхнюю одежду, я на цыпочках прокралась к столу Дарамиры. Судя по полной тишине, Лёня спал. Так и оказалось, кустик свернулся вокруг котла, как странноватая лиана, видно, сторожила свою возлюбленную даже во сне. Самой Мальвии, кстати, видно не было. Я задаченно нахмурилась. Наверное, стоит разбудить Мандрагора и сообщить, что его любовь благополучно затонула в котле. Но, подумав, не стала. Пусть сыночек поспит спокойно. Интересно, что же он там намешал? Вдруг что-то очень едкое, и цветок просто растворился, как в кислоте. Все может быть. Так что еще печальнее было бы «останься от Мальвии голова», то бишь цветок. Все так же бесшумно я пробралась в ванную, а потом в кровать, закуталась в одеяло и принялась вспоминать. И сегодняшний день, и всю последнюю неделю, может быть, все это только сон, но зацелованные губы горели, а эйфория не проходила, хотя полностью поверить в случившееся я все-таки не могла. Мне предложил руку и крыло настоящий дракон, я его истинная пара. Он действительно мной восхищается, и мы правда-правда будем вместе, возможно, даже долго и счастливо. Засыпала я с улыбкой на губах и с волшебным ощущением сбывшейся сказки. А вот проснулась я от громкого вопля Мандрагора. «Маля! Маля! Любовь моя! Где ты?» «Да». Я с трудом открыла глаза и села. На Даркином столе разворачивалась самая настоящая драма. Как я уже заметила ночью, полупрозрачный магический купол истощился и к утру исчерпал себя полностью, так что вид из портера на представление ничем не загораживался. «Маля! Как же так?» — страдал Леон, вцепившись ладошками-листиками в край котла. «Как же так, дорогая? Почему ты покинула меня?» «Ленечка?» «Молчи, жестокая ведьма!» «Я не ведьма. Я маг-фитолог». Даже немного обиделась я в ответ. «Не нужно обзывать меня этим устаревшим понятием». Хотя Алекс тоже называл меня ведьмочкой. «Ведьма, ведьма, ведьма!» — завопил кустик, наконец обернувшись. — Признавайся, что ты сделала с Мальвией! Я лишь вздохнула, вылезла из кровати и, подойдя к столу, поинтересовалась. — Ты же сам понимаешь, что ничего я не делала. Ленечка, придется признать, что твой эксперимент провалился. Что-то пошло не так. Мы с кустиком дружно заглянули в котел. Даркино зелье, хотя уже, конечно, вовсе не оно, кажется, перестало быть жидким, по крайней мере, его поверхность затянулась подобием пленки, очень красивого сиреневого цвета. А нет, это даже не пленка, вот трещина довольно глубокая и примерно 0,5 сантиметра шириной, так что зелье стало чем-то сыпучим. Что же Мандрагор туда намешал? «Малечка», — вновь горестно взвыл кустик, «на кого же ты меня покинула, оставила? Как я без тебя?» «Ленька, ну не переживай ты так!» Попыталась я утешить питомца. «Еще 2 дня назад ты метался между этой Мальвией и 2 ее соседками. И вообще, Алекс нам целый веник подарил. Экспериментировать, не переэкспериментировать!» Кажется, утешитель из меня так себе, потому что Мандрагор повернулся ко мне и негодующе распахнул зубастую пасть, очевидно, собираясь выдать тираду о том, что его безвременно утопшая в зелье подруга была единственной и неповторимой, но не успел. Из котла раздался шорох и едва слышное шипение. Да такое угрожающее, что Леон даже отпрыгнул, угодив прямо мне в руки. Прижав питомца к себе, Я отступила подальше, быстро прикидывая, чем бы накрыть бывшее зелье на случай, если оно собирается взорваться. Но тут над краем котла поднялся, поднялось что-то непонятное. Больше всего эта штука походила на птичье гнездо, только всех оттенков розового и лилового. Над гнездом взметнулись две зеленых палочки с длинными листиками, увенчанные крошечными розовыми бутончиками. Ветки, точно! И принялись гнездо оглаживать. Такими движениями, будто расчесывают. И тут до меня дошло. Это не гнездо. Мальвия-то махровая была. Растрепалась просто, вот и приводит себя в порядок. Потом я сообразила, что растения, ну, кроме моего Ленчика, вряд ли способны на такой разумный поступок. И тихо охнула. «Маля?» — пискнул Мандрагор, вцепившись ручками в мои предплечья. А лилово-розовое гнездо в ответ распахнулось, выставляя на показ истинно фиолетовые зубищи, и отчетливо сообщило грудным, очень низким женским голосом. «Мальвиане тетрускалус!» «О боги! Она разговаривает!» Фиолетовые зубы щелкнули, и я осознала, что пасть больше Лениной, а зубы, мало того, что очень острые, так еще и в два ряда. Два сверху, два снизу. Ветки в последний раз прошлись по жутковатому цветку, и, распустив бутончики, ухватились их лепестками за край котла. «Какая же вонь тут у вас!» — громогласно заявило растрепанное существо и принялось выбираться наружу. «Лёня», — позвала я слабым голосом, отступая еще на шажок, — «кажется, твой эксперимент удался». Мандрагор рванулся из моих рук, оттолкнувшись, прыжком перелетел на стол и кинулся помогать своей возлюбленной. Когда Мальвия наконец вылезла, обнаружилось, что она выше Леона, хотя и не такая кустистая. Вовсе, собственно, не кустистая. Толстенький одинокий стебель, длинные корешки, веточки с бутонами и цветок-голова. Если не обращать внимания на зубы, то очень даже милый цветок, хоть лепестки и торчат во все стороны. В общем, восставшая из котла монструозная красотка была, конечно, хороша, но местами откровенно жутковата. Однако мой влюбленный питомец явно так не считал. «Малечка», — вдохновенно прошептал Леня, — «какая же ты восхитительная!» «Ты тоже ничего», — снисходительно прогудела Мальвия, охорашиваясь. «Как? Как такое может быть? Она не только явно разумна, но еще и в полной мере владеет человеческой речью. Или я сплю, или это галлюцинации, или мой Леон — великий гений». «Лёня, как ты это сделал?» — прошептала я, все еще боясь подходить к столу. «В конце концов, при таких-то чудесах можно ждать чего угодно. Вдруг это не ожившая Мальвия, а, скажем, Мальвия-зомби?» «Магия любви», — не поворачиваясь, пояснил мне Кустик. «Лёня, такая бывает только в сказках». «А это и есть сказка», — выдал Мандрагор. «Сказка всей моей жизни, воплощенная мечта моей души!» И он плюхнулся перед монстриком, я бы сказала, на одно колено, если бы ноги моему кусту не заменяли корешки. «Любовь моя, когда я увидел тебя впервые, мое бедное сердечко сразу прошептало: вот она, та единственная, с которой я готов разделить все, что у меня есть». Да, Ленчик, походу, не только наши учебники читал, он и романами не побрезговал. «Свет моих очей, звезда моих дней и ночей непревзойденная!» «Секунду!» — потребовала фиолетово-зубая красотка. «А что у тебя есть, чтобы делить?» «У меня есть главное — безмерная страсть к тебе, красивейший из цветов этого мира!» «Не густо», — констатировала Мальвия. «Это духовные блага», — мгновенно сориентировался Леон. «А в бытовом плане я вполне обеспечен материально. Однокомнатный, но большой горшок. Вон на том столе полноценное питание, эксклюзивные удобрения, малечка. Все для тебя. налаженные поставки колбасы, и у меня огромные планы на будущее. Меня ждет немыслимая карьера». «Колбаса — это, наверное, хорошо», — заметила звезда мандрагоровых очей, не пойми где находящихся. Кстати, у нее глаз тоже не было видно, потому что, даже пребывая в полном шоке, я жадно осматривала это чудо издалека. «Колбаса — это одно из величайших чудес», — подтвердил Кустик. «Почти как магия любви, только попроще». «Ладно», — смилостивилась Мальвия. «Показывай свой однокомнатный горшок и выброси немедленно все эти метелки». Она указала веточкой на букет со своими бывшими соседками. «Да, дорогая», — подобострастно склонился Ленчик. «Конечно, дорогая, ты будешь единственной». Тут я уже не могла не встрять в беседу. «Но-но-но! Эти метелки — мой подарок, так что давайте обойдемся без крайних мер». «Ну ладно», — после недолгого молчания решила Маля. «Кстати, Леон, а это кто?» «Звезда моего стебля — это как бы моя мама». «Мама?» «Да», — подтвердила я. «И ваш однокомнатный горшок стоит на моей территории. А еще тут две мои соседки проживают». Тут в дверь постучали, и я побежала открывать, краем уха улавливая, как Леня бормочет что-то про лучшую домашнюю колбаску и свои блестящие перспективы. Что это сейчас он живет в общаге, но пройдет буквально полгода, как переберется не куда-нибудь, а в оранжерее эльфийской столицы. А уж там и горшок будет в 10 раз больше. Нет, даже не горшок, а своя личная, индивидуальная клумба. Вот же прохвост. За дверью оказался молодой мужчина в синей форме курьерской службы. «Леди Тиана Эллиот?» «Да, все верно». «Получите заказ, будьте любезны». И мне вручили шуршащий бумажный пакет, из которого упоительно пахло двумя прямо противоположными запахами — корицей и чесноком. Я поблагодарила посыльного и закрыла дверь. «О, подарочки?» — томно спросила Маля. «Это мне?» Пристраивая тяжелую коробку на стол, я насмешливо фыркнула. «Полагаю, что нам всем». «Тинка, а мне твой мужик нравится все больше и больше», глядя на извлекаемый сверток с колбасой, проговорил Леня. Следом появилась картонная коробка с бутербродами, вторая с сырниками и небольшой термос. Открутив крышку, я с наслаждением втянула аромат специй. Сомнений быть не могло. Тот самый какао из вчерашнего ресторанчика. Да и остальная еда оттуда, ну, может, кроме колбасы. Не соврал Ленчик про налаженные поставки. Кроме еды в пакете была записка. «Я подумал, что сегодня в твоей комнате по-прежнему нечего есть, и позволил себе угостить вас обоих завтраком. Приятного аппетита! Зайду к 2 часам дня». Я мечтательно улыбнулась и коснулась бумагой губ. Это оказалось так приятно, когда о тебе заботятся даже в мелочах. Просто чудесно! Ложку дегтя в мою бочку меда щедро бахнула недавно родившаяся, но уже очень циничная, разумная Мальвия. «Еда? И все? Пф, дешево себя ценишь, свекровь!» Судя по всему, Ленчик как-то ухитрился передать ей весь свой словарный запас. Интересно, целенаправленно или случайно? «Еще раз так меня назовешь и выселю», — предупредила я. «И вообще, где ты такого мировоззрения нахваталась?» «Это вот точно не от мандрагора». Монструозный цветочек немного поразмышлял, а потом выдал. «Я помню многое, что происходило до того, как нас тебе подарили. И теперь могу осознать свои воспоминания. Кажется, твой дракон купил меня в цветочном салоне очень высокого класса. По крайней мере, горшок, в котором сидят мои безмозглые соседки, сделан из глины, добытой в горах. Как же их в каких-то эльфийских горах? А это, знаете ли, знак качества?» «Знаем, но ты не ответила?» «Да там просто цветочницы часто разговаривали о жизни и о том, что бы они делали, если бы у них были богатые поклонники». Беспечно отмахнулась веточкой Мальвия. Все как одна сходились на том, что еда — это не повод переходить к романтическим отношениям, а то, получается, отношения за еду. А одна покупательница, выбирая букет для свекрови, жаловалась на нее подруге. «За просто еду не стоит», — согласился со своей зазнобой Ленчик, смачно запуская зубки в колбаску. «А вот за хорошую очень даже. Будешь кушать, милая?» «Буду», — милостливо кивнула Мальвия и пожаловалась. «Я ведь еще никогда не ела настоящую пищу. Все удобрение да удобрение». Я лишь усмехнулась и достала себе большую кружку, чтобы перелить напиток из термоса. Добавила в какао маленькие зефирки, которые были в отдельной коробочке, и довольно зажмурилась, подумав, что жизнь бесспорно удалась. Ленчикова невеста, даже если она и впрямь зомби, это ведь неисчерпаемая кладезь открытий, несомненно, великих. До прихода Алекса оставалось несколько часов, и я занялась делом. Взяла немного неведомого зелья из котла на анализ. Прежде всего следует определить, что же именно Леон туда намешал. В процессе активно общалась с Малей, которая оказалась хоть и изрядно стервозной, но достаточно интересной собеседницей. Лёня в разговор не вмешивался, продолжал молча и с обожанием любоваться своим, обретшим разум творением. «Если бы сыночка меня спросил, то я бы посоветовала ему особо не обольщаться по поводу долга и счастлива с этой красоткой. Но кто же мудрых мам слушает?»